Глава 13. На радость толпы дружина прошла с Кощеем несколько кругов позора, а потом мужик в красном объявил, что все, на сегодня шоу закончилось. А завтра звезда дает свой последний концерт. Спешите, не пропустите, такого вы больше не увидите. Не так он, конечно, говорил, а более витиевато и пафосно, но суть такая. После этого зрители стали расходиться, увлеченно обсуждая, как именно завтра Кощея казнят. Я прижала Софочку к себе, чтобы ее случайно не задавили, и мы стали медленно выбираться из человеческого моря. Новость о казни Кощея ошарашила меня. Я чувствовала себя так, будто меня огрели по голове мешком. Дыхание участилось, в груди закололо. «Ох, сердце мое болит», — пожаловалась я. «Ой, не ври!» — напомнил о своем существовании кот. «Нет у тебя сердца!» «Не хочу, чтобы Кощея казнили!» — захныкала я. «Ты что, ослепла совсем?» «Народ ликует!» «Кощей деревни жёг, девиц в полон брал!» «Он красивый!» — продолжала поскуливать я. «Может, то все оговоры? Что-то доказательств его вины предъявлено не было?» А девки, наверное, сами за ним бегали, юбки задрав. И вообще, я планировала его очаровывать. И что теперь? Не вовремя его поймали. Соберись, возьми себя в руки, он враг твой. Ты плясать от счастья должна, а не белугой реветь. Не пляшется. Я громко сморкнулась. Яга, ты же умная женщина, как говорят. Закрываются одни двери, значит, откроются другие. «Точно!» — я утерла глаза рукавом. «Пойду очаровывать...» И тут же замолкла, вспомнив, кого держу за руку. Совка уж точно не оценит мои планы по охмурению ее отца. «Не расстраивайся, бабуся. Все у тебя получится», — поддержала меня царевна. До Берендеева дворца совка довела меня быстро. Где-то я читала следующее. «Чтобы получить желаемое, нужно представить, что ты этим уже владеешь. Тогда судьба тебе желаемое даст на блюдечке с голубой каемочкой. Мой будущий дом мне понравился хотя бы тем, что он был белокаменным. При пожаре дотла не выгорит. Большой плюс, между прочим. Вдобавок дворец красивый. Огромный, с позолотой на кровле, с искусной резьбой. Будем честны, это и все, что мне пока удалось увидеть». От жилища моей мечты нас отделяла высокая каменная стена с огромными кованными воротами и двумя стражниками перед ними. Стоило нам приблизиться к воротам, как стражники скрестили алебарды. «Милочки мои, мне к царю-батюшке надобно», — заискивающе проворковала я. «К нему всем надобно, не положено», — рявкнули они почти в один голос. «Ну так не все ж пропавшую царевну возвращают». Я подтолкнула совку вперед. «Царевну пустим. А ты иди, бабуля, куда шла?» Почесав бороду, сказал один из детин. «Нет, милок». Я погрозила ему пальцем и спрятала совку за спину. «Бабушка знает, что тому, кто царевну отыщет, награда положена». «Вынесу я тебе твою награду». Пошел он на уступки. «Ага, переполовинишь, небось, по пути», усмехнулась я. «Отдам царевну только ее батюшке!» Стражник, видя, что надуть меня не получилось, ушел докладывать о моем визите. Минут через 10 ворота распахнулись передо мной, и я медленно и с достоинством прошла на царский двор. Все было ухоженно, чисто, опрятно, но на садовые деревья, росшие по обе стороны мощеной камнем дорожки, было больно смотреть. Листья их пожухли и скрутились в трубочки. Если бы я хорошо училась в институте, я бы, наверное, смогла определить, что с ними. Но в вузе я зря просиживала штаны, а потому могла только злиться, что за моим будущим имуществом ухаживают плохо. Надо будет разжаловать садовника. Долго негодовать не получилось. С узорного крыльца спускалась ко мне молодая женщина в парчевом сарафане и жемчужном венце на голове. Посмотрела она на меня так пристально, что мне сразу нехорошо сделалось, неспокойно. Подойдя ближе, махнула передо мной рукой. В сказках обычно поклоны били, они пытались повторить эффектные пасы шарлатанов из битвы экстрасенсов. Может, в Берендеевом царстве так принято здороваться? Но я тоже на всякий случай перед ее лицом ладонью помахала, чуть когтем в глаз не попала. Она аж отпрянула от неожиданности. Отступила на шаг. «Я Мирослава, жена царя Берендея», — представилась она. Я придирчиво осмотрела соперницу. «Хороша, зараза. Фигурка статная, точёная. Волосы густые, в косу заплетены. Косища на груди покоится, чуть ли не до земли спускается. Кожа свежая, изнутри светится. Глаза ясные, пышными ресницами очерчены. Брови соболиные, словно лук изогнутые. Хоть это и неприятно, но надо признать, что выглядит она получше, чем я. Трудно будет мне с ней тягаться. У нее красота, зато у меня большой опыт отношений с мужчинами. Если меня в шелка да золото обрядить, я тоже еще довольно ничего. На лицо мое только смотреть не надо. И к голосу грубоватому привыкнуть нужно. Ничего, Мирослава. Спрошу я еще с тебя за то, что мой дворец запустила. Она, видно, ждала, что я тоже представлюсь. Как бы не так. Видела я, что они с Кощеем сотворили. Узнает, кто я, и вместо награды ждет меня круг позора на площади и усекновение головы. Потому я молчала, блымкая на нее глазами. А что с меня взять? Я неграмотная крестьянка. Могла и язык проглотить от радости при встрече с царицей-матушкой. «Благодарствую, бабушка, что привела царевну Софью». Она протянула руку к девочке, но та, вместо того, чтобы броситься к мачехе, прижалась ко мне сильнее. Я хмыкнула. «Благодарствую? И это все? Спасибо на хлеб не намажешь». «Уж не серчай, матушка-царица, но царевну отдам только ее отцу». «Будь по-твоему. Идите за мной». Как-то быстро она согласилась. Я уже приготовилась к активному противодействию. Привыкла выгрызать все плюшки судьбы в жестокой борьбе с обстоятельствами. Ладно, войти во дворец еще не значит выйти из него с наградой. Нельзя расслабляться и терять боевой запал. Повела Мирослава меня через хоромы богатые. А я смотрю, думаю, где какие преобразования можно устроить. А липовато все, аж глаза болят. Нужно будет сменить цветовую гамму на более спокойную. Вскоре мы оказались в тронном зале. На золотом троне восседал сам Берендей. Софья руку мою отпустила и понеслась к нему. А он даже ухом не повел. Вот что значит невовлеченный отец. Этого Берендея можно взять за эталон безразличия. Золотой стандарт. Дочка плачет, обнимает его, а ему хоть бы хны. Сидит себе, смотрит вперед, как истукан. Я даже принюхалась. Может, он уже того? Просто вынести его забыли и упокоить? Но нет, вроде ничем неприятным не пахнет. Ну? Царица посмотрела на меня выжидающе. Баранку гну. Что-то она не спешит меня одаривать. «Слыхала я, что награда полагается тому, кто царевну вернет». Начала я издалека подходить к теме заветных сундуков. «Истину говоришь? Что же ты хочешь?» «Два сундука с золотом», — выпалила я. «Немного ли тебе будет?» — нахмурила брови Мирослава. «Радость отца бесценна. Вон как радуется, как смотрит счастливо, как уголок рта весело в сторону косит». «Батюшки, а ведь у него и правда рот слегка перекошен. Может, его вообще паралич разбил? Что же ты будешь с золотом делать?» «Избу мне надо справить. Холод в щели задувают, мерзнут мои кости». «Столько тебе не надо». «Ага, ты мне еще порешай за меня, сколько мне надо». «Старая стала. Хочу перед смертью мир объездить». В круиз на ладье пуститься, в иноземных странах побывать, позагорать на белом песочке, сувениров прикупить. И сыночек у меня есть. Моя фантазия сорвалась с поводка. Гришенькой зовут. Деньги ему отдам. Пусть купцом станет. А то уже семью ему пора заводить, а жилье у нас малогабаритное, невесту привезти некуда. Скажи мне, бабушка, где же ты Софочку нашла?» Какой-то вопрос с подвохом. Пятой точкой чую. Сейчас скажу не то, что надо, и не видать мне золота моего. «А в лесу? Живу я неподалеку от леса. Грибница я. Грибы собираю». «И продаешь?» «Ем». Дались ей эти грибы. «А что делала царевна в лесу?» Что за вообще допрос с пристрастием пошел? Вот отец ее молчит. А тебе что, больше всех надо? «Так то мне неведомо. Не сказала она мне. Попросилась во дворец. Вот я ее и привела». «Много тебе двух сундуков?» «Эй, ты чего? На каком основании такие выводы сделала? На каком вопросе я срезалась?» «Не хочешь золото давать? Тогда отдай мне Кощея!» Вырвалось у меня внезапно, я аж рот рукой прикрыла. «Но слово не воробей, вылетит не поймаешь?» «И зачем тебе Кощей?» Мирослава изогнула красивую бровь. «Зачем молодой красивый мужчина одинокой женщине?» хмыкнула я. Мирослава уставилась на меня непонимающе. «Будет лес валить, да и избу мне новую строить, раз работников мне не на что нанять». «Дам я тебе два сундука золота», — процедила она сквозь зубы. «Распоряжусь об этом. А ты, бабушка, обожди здесь». Мирослава удалилась, а я подошла поближе к царскому трону. Странный этот Берендей. Никаких признаков жизни не подает. Я ткнула его руку своим ногтем. Никакой реакции. Прислушалась. Вроде дышит. «Что с ним?» — спросила у Совки. «Не знаю. Раньше он таким не был». «Может, ко мне вернешься? Сбежим, пока это не вернулось». Я мотнула головой в сторону проема, где скрылась Мирослава. «Я останусь с ним, бабуся. Я нужна ему». Я прислушалась к браслету. Он вел себя как обычное украшение, не пытаясь меня покарать. «Хорошо. Лишь бы ты была довольна». Вскоре вернулась Мирослава. Дружинники внесли в зал сундуки. Царица подала им знак, и они откинули тяжелые крышки. Золото. Все, как договаривались. «Вот твое золото, бабушка. Мои люди сопроводят тебя до твоего жилища». «Это лишнее. Живу я на отшибе. Места там пустынные. А вдруг молодчики твои на золото позарятся? А еще страшнее, коли не на золото, а на мою девичью честь». «Без обид, ребята, но всякое в жизни бывает». «Честь, значит, бережешь», — усмехнулась Мирослава. «Лучше, матушка-царица, повели дать мне лошаденку неказистую, да телегу невзрачную, да рогожи, чтоб сундуки прикрыть от завистливых глаз, и мы в расчете. Коли лошаденки жаль тебе, так мой сыночек завтра ее тебе пригонит». «Хорошо, будь по-твоему». На прощание я крепко обняла Совку и еще раз посмотрела на ее отца. Берендей был образцом стабильности. Ничего в его облике не изменилось. Стоило мне только Совку с рук на руки передать, как царица хлопнула в ладоши, и два дружинника мягко подхватили меня под локоточки, поспешили к выходу, мол, «Иди, бабуль, иди! Нечего глазеть на царя-батюшку!» «Вот вам и вся благодарность». За воротами меня ждала чахлая кобылка в яблоках. Кривая, косая, грива облезлая, едва на ногах держится. На лошадке Мирослава сэкономила. Видать, не надо было так открыто на ее муженька пялиться, не иначе как конкуренцию почуяла. Добрые молодцы оперативно запрягли лошаденку в старую скрипучую телегу, укрыли сундуки с золотом рогожей и выпроводили меня с этим добром через задние ворота. Ну и ладно. Мы не гордые. Главное, что царица слово свое сдержала. Награду положенную отдала, а остальное мне без надобности. Ведь как хорошо я придумала. И дело доброе сделала, дитё в семью вернула. И подзаработала. Вылезай, Баюн. Посмотри, помолодела я? Ага. Кошачья морда высунулась из сумки. Красавицей писаной стала. Продала воспитанницу и радуется. Я фыркнула. Не на органы же я ее продавала, а в хоромы царские, к родному Баське на поруку. А деньги всего лишь приятный бонус к благородному поступку. Неизвестно, правда, отчего они совку водяному отдали. Но это уже не мое дело. Может, царь с царицей ее на перевоспитание к нему отправили. А потом пожалели, совесть замучила. Лошадка царская едва переплетала ногами, так что вернулись к избушке мы ближе к вечеру. Гришка встретил нас у порога, помог перетащить золото в дом, а потом молча накормил и напоил кобылу. Ни словечко при этом не вымолвил и золоту не обрадовался. Лишь позднее, когда мы начали решать, куда это самое золото спрятать, вымолвил. Зря мы ее послушали. Весь день у меня предчувствие нехорошее. Ерунда эти твои предчувствия. Я помахала рукой с браслетом перед его носом. У меня вот магический гарант есть. Ни разу за сегодня не побеспокоил. А значит, все в порядке с царевной. Вот обустроим за эти деньги хоромы. Потом на отдых махнем в страны заморские. Вы мне еще спасибо скажете. Плохо только, что в Лукоморье банков отродясь не водилось. Вурдалак о сберегательных счетах и слыхом не слыхивал. А Баюн лишь усмехнулся. Вот народ дремучий. Я сложила руки на груди и призадумалась. Такое богатство нельзя на виду оставлять. Вон сколько лиходеев по дорогам шастает. «Избушка, избушка», — обратилась я к дому. «А у тебя под половицами место имеется? Ты у меня с сюрпризами. Может, и потайной схрон найдется?» Избушка довольно заскрипела, приосанилась и прямо на наших глазах открыла небольшой подвальчик под домашние заготовки сделанный. На первое время должно сгодиться. А потом мы что-нибудь понадежнее придумаем. Быть может, и сами банк откроем. Будем людям кредиты под проценты выдавать. Авось ниша свободная, благодатная, никем пока еще не занятая. Отложив себе золотишко на карманные расходы, я спрятала остальное под половицей и приказала избушке стеречь клад, как зеницу ока. Никому постороннему не открывать, и коль вздумает какой воришка внутрь залезть, сразу ему громадной лапой под зад давать, чтобы неповадно было. А уж мы ей и ремонтик сделаем, и крышу обновим. Будет у нас самая модная изба в Лукоморье. Дело справили. Да только обратно в лес возвращаться мне не хотелось. Задержаться нам надобно, решила я. Ночью обратно не пойдем. Отдохнуть от тряски следует. А днем нужно обратно в город наведаться, на базар сходить. С совкой я так толком осмотреться не успела. А в нашей глуши, даже если захочешь, не купишь ничего дельного. И кобылу пристроим заодно. Ее с собой не возьмешь, а оставлять жалко. Царица возвращать лошадь не просила. Но не в избу же ее затаскивать, право слово. Может, удастся пристроить в хорошие руки. Гришку в этот раз я решила взять с собой. Не на себе же покупки таскать. Он этому решению не обрадовался, но аргументом внял. Будет саженцы на базаре выбирать, вишневые, яблоневые. Может, семян каких в огород присмотрит. Уж если решил у нас огород разбить, то нужно к делу основательно подойти. Там, небось, можно и курочек присмотреть. Тогда будут у нас и яйца, и мясо. Не все же рыбой питаться. Курам даже Баюн обрадовался. Мечтательно закатил глаза и сказал, что я хоть раз в жизни нечто дельное придумала. На то мы порешили, да спать легли. Ночью ворочалась, все уснуть не могла. Мысли дурные в голову лезли, что пока я тут в теплой кроватке нежусь, Кощей в сырой темнице сидит цепями прикованный. В голове тут же вырисовывалась печальная картина. Каменный грот с коваными решетками, пол, устеленный гнилой соломой, крысиный писк и затхлый запах плесени. А он весь такой холодный и гордый, посреди этого безобразия, с бесстрастным лицом, ожидает своей участи. Палачи, небось, уже нож наточили или веревку мылом натерли. Уж не знаю, каким способом они Кощея умерщвлять решили. Но разница невелика. У нас с ним отношения, конечно, с самого начала не задались, но его смерти радоваться мне совесть не позволяла. И чувство прекрасного. Какого красивого мужика мир лишается? Так жалко его стало. А ведь в сказках говорилось, что не прост Кощей, что смерть свою надежно хранит. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. А тут его повязали и глазом не моргнули. Несправедливость. Стоит только на мужика глаз положить, как его в тюрьму сажают. Царь вон тоже какой-то калеченный. Сидит на троне, а глаза-то стеклянные, в стену смотрят. Парализовало его, что ли? Говорила же совка, что проблемы какие-то с отцом. Но я уж не думала, что такие. Ничего, Едвига. Деньги у тебя теперь есть, можно и за моря махнуть. Найду себе султана какого-нибудь. На одном бериндее, небось, свет клином не сошелся. Да и Кощей не последний красавец в моей жизни. Мало того, что лиходей, так еще и разведенный. А если жена от мужика сама ушла, это явный звоночек, что с ним что-то не так. Вот как натворю добрых дел. Помолодею и найду себе жениха вдвое, нет, втрое краше этого мерзавца.